Ей хотелось подключить мужа к своему горю, но слова обеззвучивались в оглушительном реве мотора. Тогда она разозлилась. Неужели нельзя сменить этот ревущий примус на новую машину? И, укрепив душу злостью, начала успокаиваться. Безбожно мы поступили. И нам это отольется. Сознание услужливо подсунуло самоистязательную фразу, прежде чем капитулировать перед дорогой, упрямо желающей вовлечь Нину в свой, не имеющий отношения к дому и всему оставленному там, крутень. Шоссе Москва-Ленинград мучительно для водителя чуть не до самого клина. Населенные пункты почти сливаются, и знаки ограничения скорости следуют один за другим. Но и в пустом пространстве шоссе то и дело сужается, не объехать, не обогнать. И все же юркие с сильным, приимчивым мотором «Жигули» умудрялись обходить их, выныривая из-за спины и улепетывая левой стороной. «Неужели не противно, что тебя все обходят?» — спросила Нина, когда машина устремилась под гору на свободном ходу и ревущий, как буйвол, мотор несколько поутих. — Нет, — отозвался Павел Алексеевич. — Это все нарушители, а я иду согласно указателям. — Твоя машина похожа на катафалк и высотой, и скоростью. — Возможно. Но на кладбище куда вернее окажутся все эти торопыги. А мне нравится высоко сидеть. Прекрасный обзор и просторно. Помню, один мой знакомый говорил, в Победе можно общаться. Только под гору. А так слишком шумно. Кстати, в новых «Жигулях» салон просторней. Павел Алексеевич сбоку внимательно посмотрел на жену. Салон — технический термин. Но он не входил в словесный обиход Нины и прозвучал из ее уст чуждо, жеманно и неприятно. Когда человек, особенно женщина, вдруг прибегает к непривычной лексике, это почти всегда знак внутренних сдвигов, смещений. Впрочем, что ж тут удивительного? Они снялись с места после на редкость неподвижной, будто окостеневшей жизни, под стать былинному сидению Ильи Муромца. И это неизбежно должно вызвать в каждом из них какие-то отклонения от себя всегдашнего. Да нет, у него никаких отклонений не будет. 54 раствор, из которого ты отлит, схвачен намертво. Но ведь Нина на 15 лет моложе. За Солнечногорском дело пошло несколько веселее. О поминовании клина они перенесли с царства неограниченной свободы. Стрелка спидометра подбиралась к 90, машина гудела, дребезжала, грозила вот-вот развалиться, но Павел Алексеевич верил в надежность ее старого тела и бесстрашно обходил каких-то захудальцев. Минуло Завидово. Они въехали в Калининскую область. За широченным озерным разливом Шоши замелькали светлые стволы тополей, высаженных вдоль шоссе, и, казалось, конца не будет ровной, прямой, вонзающейся в небо аллеи. Новая магистраль обходила стороной Калинин, и только у моста через Волгу срезала мысок города с трамвайной линией, светофором и стеклянной будочкой милиционера. Но в иных поворотах и взлетах шоссе открывались городские кварталы со старыми приземистыми тверскими домиками и новыми башнями, заводами, паровозными депо, портовыми кранами. А вот Торжок и вовсе потерялся в глубине закурившегося под окрепшим солнцем простора. Но вдруг напомнил о себе возле заправочной станции, где сквозь бензиновую вонь отчетливо пробился духовитый и манящий запах горячих котлет. Этот запах валил из открытых дверей столовой, и Нина с Павлом Алексеевичем разом вспомнили добрый пушкинский совет: «На досуге пообедай у Пожарского в Торжке». На площадке перед столовой было тесно от частных машин. Тон задавали дочерно загорелые, полуголые, самоуверенные, крикливые люди, еще не растратившие курортный форс и эдакую победительную развязность. На них с завистью поглядывали тянущие на юг бледнолицые братья. Преобладала молодость, но попадались и бедовые старики в шортах, делавшие вид, что им сам черт не брат, чем-то жалким веяло от их натужного молодечества. Нина не придавала никакого значения возрасту мужа, но тут ее вдруг кольнуло. А не кажется ли окружающим и Павел Алексеевич таким вот отчаянным стариком? Нет, даже в той непонятной настроенности против мужа